Ну что, что Сангиб, они тогда плевали. Помнишь, Лавренева приняли, хоть Сангиб приняли в армию. Ну там пришел человек нормальный, деятельный. И они плевали на то, что у него Сангиб. Значит, Сангиб, то есть это отпадает. Михаил, что-то я хочу дочитать, как я встретила, как мне вообще, я сбита с пути была вот летом. Подожди, не надо. Мы сейчас становимся на путь, нам неинтересно, как тебя сбить. Осталось правильно. Почему? Потому что, к сожалению, у тебя с логическим мышлением непорядок, и ты не можешь отличить главное от второстепенного. Я уже отличил. У тебя остается два варианта. Один вариант идти в эпидемиологи, второй вариант какой? Где я сейчас нахожусь? Где ты сейчас находишься? Нет. Значит, естественно, здесь вариантов нет, можешь не слушаться меня. Идти в эпидемиологи, когда ты последний раз эпидемиологом работала? Ну, специализация 2005 года. 2005 года. Ты знаешь что, если я сейчас пойду в психиатры, то мне вначале надо будет пройти специализацию. Я, конечно, психиатрию знаю здорово просто, но появились новые лекарства. То есть все равно месяц где-то два специализации нужно. Но я просто из-за чего хочу сказать. Я психиатрию знаю лучше, чем ты эпидемиолог. Значит, это вариант. Да. Значит, каким образом продвигаться в НИАПе? Да. Значит, в НИАПе. Каким образом? В НИАПе делать то, что тебе приказывают делать. Подносить пробирки? Подносить пробирки, да. Подносить пробирки. Я уже сколько... И что? И считать, что тебе оказывают благодеяние, и молиться на всех, и благодарить их каждый раз, что они... Ну, слушай, так, здесь чувство опять, собственно, я продала самооценку. Какое чувство? Какое чувство? О чем ты говоришь? Когда человек думает о чувстве собственного достоинства, это тоже побочный продукт правильно организованной деятельности. И вообще, честно говоря, не начальнику плевать на то, какое у тебя чувство собственного достоинства. Чем у тебя его меньше, тем мне легче с тобой работать. Значит, поэтому держи его при себе. Вот я сейчас расскажу тебе один раз. Потом возьмешь диск, приобретешь и послушай. Угу. Что тебе надо делать? Что проблема дешевая, а давно отработана. Тебе нужно просто работать и выполнять те поручения, которые тебе дают, как можно лучше. Через какое-то время ты эти поручения начнешь делать автоматически. У тебя освободится время, и смотри по сторонам, как там организован коллектив, какие там отношения. Вот. За это время тебе нужно показать, что ты готова выполнить любое распоряжение без рассуждений. Ирочка, я вспоминаю, как мы с тобой проводили игру с этим мячом, да? Тебе сразу было видно, от кого надо избавляться, да? Так и ты их потом уволила. Ну, там есть такая игра. В общем, как можно быстрее мяч друг другу передать. Одна говорит, а зачем мне это надо? Другие так втянулись в эту игру, что старались как можно быстрее передать. О, это человек команды. Понимает, не понимает. Ну, раз такая задача, она выполняет задачу. А все те, которых беспокоило чувство собственного достоинства, они считали ниже их собственного достоинства перекидывать мячик, они были уволены. А те, которые втянулись в работу команды, и, что самое главное, ведь ни одной ошибки не было. Значит, дело в том, что я не знаю, как она не проникнута командным духом, не знаю, дойдет это до нее, но я хочу, тогда оно для вас дойдет. Что такое командный дух? Командный дух. Это когда все люди вместе стараются как можно лучше делать общее дело, находясь на том месте, на котором ты находишься. Видишь, в команду может войти много человек. Есть одна команда, в которой более 100 миллиардов клеток. Это наш собственный организм. Если бы только мы не вмешивались в его работу. Это команда. И каждый выполняет то дело, которые он может делать на том месте, куда его поставили. Это я знаю, что Доля это не дает, она опять будет говорить о чувстве собственного достоинства. Но обращаюсь к твоим медицинским знаниям. Ты знаешь, что все все клетки нашего организма имеют одинаковый генетический набор. Знаешь это или нет? Да. Абсолютно. Что и клетка головного мозга, и клетка, которая на пятке, и клетка на роговице. То есть у них у всех совершенно одинаковые возможности. Но судьба клетку, которая находится на пятке, поставила на место на пятке. И на пятке нужно делать что? Мозоль на пятке, чтобы можно было ходить в обуви и даже босиком, наступая на колкие предметы. И вот, вот эта клеточка честно делает это дело. Она не кричит, что это ниже моего достоинства. Я бы могла, например, формировать клетки роговицы. Она действительно могла. А клетка на роговице, ее задача делать клетку на роговице. Почему я роговица, это самый чувствительный орган нашего организма. Вот когда исчезает роговичный рефлекс, тогда можно уже включать, что похоронный марш. Последнее, что исчезает, человек в кому впадает, его надо как можно быстрее оживлять. Роговичный рефлекс. Очень сложная конструкция роговицы. И точно такая же клетка, попав на это место, делает что? Роговицу. Представь себе ситуацию. Если бы клетка, которая находилась на пятке, сказала бы, надоело мне делать эту неквалифицированную работу. Я могу ведь и роговицу делать. И начала бы на пятке делать роговицу. Что бы получилось? Вся работа команды разладилась бы. Почему? На пятке была бы дикая боль, и команда не смогла бы выполнить свою функцию. А представьте себе, если бы клетка на роговице сказала бы, зачем мне это, эти сложности, такая сложная работа, делать роговицу. Вы не представляете, какая это сложная работа. Должны быть прозрачные среды глаза, да? Надо сделать так, чтобы ядро не видно было и прочее, прочее. Лучше я буду делать клетку, лучше я буду делать мозоль на пятке, которая мозоль. И начнет она делать мозоль. И что получится? Организм ослепнет. И еще не сможет ходить. Чем отличаемся мы, когда мы в команде работаем? Тем, что все-таки клетка на пятке никогда не попадет на то место, где делается роговица. У нас задача проще. Когда люди увидят, что я хорошо формирую мозоль на пятке, то, может быть, меня переставят что? На то место, где делается роговица. Но когда я формирую мозоль на пятке и считаю, что это ниже моего достоинства, это тоже очень важное дело. Вот это вот то, что ты делаешь, очень важно. Если это не будет делаться, весь организм, весь институт перестанет работать. Тебе это понятно или нет? Угу. Если ты не сделаешь это дело как можно лучше. Значит, мне не надо было уходить тогда. Ну, конечно, не надо бросать было. Это. Конечно. Значит, не надо пройти дальше через это унизительное. Да не унизительное, это нужная работа. Это унизительность твоей дурной головы, это унизительно. А с моей умной, это все работы в коллективе нужны, и они все одинаково важны. Нет унизительных работ, есть плохие работники, которые не хотят делать работу свою. Вы знаете, вот в Америке, вы же понимаете, как это, если бы его поставить начальником, это был бы автократ из автократов, задавил бы всех подчиненных. Причем в ту же самую минуту, конечно. Почему? Я наблюдал такое вот самое. Ну, не понравилась в Америке моим хозяевам моя прическа, они пошли, повели меня в парикмахерскую. Это просто, чтобы ты знала, чем занимается руководитель. Значит, ну, знаете, у американцев большой интерес к России. Когда узнали, что профессор из России приехал, все вокруг начали крутиться, и парикмахер что-то рассказал о себе. Нас крутился еще один, он волосы подметал. Я спросила, это кто? Это, говорит, хозяин парикмахерской. Роль руководителя